Я спрошу у мистера Чоузби, сможет ли он вас принять». И потому Биллу ничего не оставалось, как ждать. Клоподав, видно, опасался самого худшего. «Что еще тебе пришло в голову?» — осторожно спросил он. «Старик Арче выжил из ума», — ответил Билл. «Он астролог и пирамидолог, и британский израилит из американской ветви, и еще черт знает кто. Он даже поверит в твое существование». «А тебе какая польза?» — спросил Клоподав. «Только время теряешь». «Он купит эту газету. Он за нее заплатит что угодно. Его хлебом не корми, дай повозиться с оккультной чепухой. Он никогда не сможет отказаться заполучить в лапы кусок будущего, особенно если при этом пахнет добычей». «Тогда поспеши». «А куда торопиться? Сейчас только половина третьего. Времени больше, чем достаточно. И пока не вернется секретарша, нам ничего другого не остается, как отдыхать». «Тогда, по крайней мере, займись трубкой. Она совсем остыла». Наконец, секретарша вернулась. «Мистер Чоудсби вас примет». Рубен Чоудсби переполнял огромное кресло, стоявшее за громадным столом. Кукольная головка, привязанная к мешку с мукой. Увидев Билла, Чоудсби расплылся в улыбке. «Передумал, мой мальчик?» Слова вылетали изо рта, словно мыльные пузыри, и подолгу покачивались в воздухе. «Хорошо сделал, мой мальчик. Ты нужен в отделе К-39. Многое изменилось в лаборатории с тех пор, как ты нас покинул». Билл отыскал единственный правильный ответ. «Я пришел не за тем, РЧ. Я работаю самостоятельно, и это неплохо получается». Детское личико запечалилось, и мыльная доброта испарилась из голоса. «Ты что же, в конкуренты ко мне лезешь? Зачем явился? У меня каждая секунда на счету». «Ну, какой из меня конкурент?» — возразил Билл. С видом заговорщика он перегнулся через стол к бывшему шефу. «РЧ», — сказал он медленно и внушительно, — «сколько бы вы заплатили за то, чтобы заглянуть в будущее?» Мистер Чоудсби возмутился. «Издеваешься? Немедленно выкатывайся отсюда! Вышвырните его! Немедленно!» «А постойте! Ты же это самое, читал всякие книжки. Черную магию...» Лицо его вновь претерпело радикальные изменения и теперь изображало искренний интерес. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что сказал. Я спросил вас, сколько бы вы заплатили за возможность заглянуть в будущее?» Мистер Чоудсби колебался. «А как? Путешествие во времени? Ты разгадал секрет пирамиды Хеопса?» «Куда проще. Здесь у меня...» Билл вынул из кармана газету, сложенную таким образом, что можно было прочесть название и дату. «Здесь у меня завтрашняя газета». «Дай посмотреть». Чоудсби протянул толстую руку. «Ну-ну, ведите себя прилично. Вы все увидите, как только мы договоримся об условиях. Я предлагаю товар». «Дешевый трюк. Заплатил в типографии за подделку. Я в это ни на секунду не поверил». «Отлично. Я, честно говоря, не ожидал, чтобы вы, РЧ, опустились до такого дешевого скептицизма. Но если уж вы ни во что не верите, то...» Билл сунул газету в карман и направился к двери. «Стой!» — мистер Чоудсби понизил голос. «Как ты этого достиг? Продал душу?» «В этом не возникло необходимости». «Ну как? Как? Заклинания, пассы, переселение душ. Докажи мне, что все это правда, и тогда поговорим об условиях». Билл не спеша вернулся к столу и выбил пустую трубку в пустую пепельницу. «Я неудачник, я недомерок, я мальчик на побегушках, меня зовут Клоподав, и будто этого недостаточно, теперь меня собираются использовать в качестве вещественного доказательства». Остолбеневший мистер Чоудсби уставился на злого демона, который метался по пепельнице, размахивая хвостиком и сверкая клыками. С глубочайшим почтением Чоудсби следил за тем, как Билл помог демону снова забраться в трубку, набил ее табаком и зажег. Чоудсби с восторгом слушал, как демон блаженно мурлычет, охваченный пламенем. «Больше вопросов нет», — сказал он наконец. «Каковы ваши условия?» $15 000, — ответил Билл, готовый к торговле. «Не завышай цену», — предупредил его шепотом Клоподав. «Нам надо спешить». Но мистер Чоудсби уже вытащил чековую книжку и торопливо скреб по ней пером. Затем он потряс чеком в воздухе, чтобы чернила просохли, и вручил его Биллу. «Вот это сделка!» — воскликнул он, хватая газету. «Вы, молодой человек, последний дурак! Жалкие 15 000!» Он уже развернул газету на финансовой странице и проглядывал биржевые отчеты. «С этим я завтра заработаю на бирже миллионы, и 15 000 покажутся мне мелочью!» «Скорее!» — торопил Клоподав.